Глава 13. Разведка бывает разной. Даже не знаю, что меня пугало больше. Предстоящий забег через изнанку или отвлекающий маневр в исполнении гнома и эльфов. «Через тень нас проведет полковник Диэр Ривейра», — продолжила Элисандра. «Отсюда до места встречи недалеко. Дорога относительно безопасная. Главное — передвигаться быстро и не сворачивать с основной тропы». «Ха! Относительно безопасная. Как успокаивающе звучит. Хотя после вчерашней ночи меня сложно удивить или напугать. Василиск в саду, клон-кукловод, духи-паразиты, шаманы или человки. Интересно, что дальше? Сколько еще сюрпризов преподнесет нам расследование?» «У меня большие надежды на этот разговор», — усмехнулась ректор в предвкушении, потерев ладони. «Ингвард, сможешь взять на прогулку пожирателя? Знаю, ты говорил, что он должен проголодаться, но...» «Зачем?» — ужаснулась я. «Вы же не думаете, что душу Корделии тоже заменили?» «Нет». Элисандра бросила на меня укоризненный взгляд, напоминая, что нехорошо перебивать старших. «Прошу простить мою несдержанность, госпожа ректор». Мигом исправилась. «Просто я удивилась». «Хочу проверить одну догадку», — уклончиво ответила наставница. «Как я уже говорила, за Корделией де Треви следят, и мне очень интересно, кто именно будет наблюдать за ее встречей с императором». «Хм, это меняет дело. Теперь и мне любопытно, какая тварюшка приползет в сад. Дух-паразит в теле садовника? Василиск-шпион? Дрессированная личеловка с записывающим кристаллом между рогов? Так что с пожирателем?» напомнила наставница, обернувшись к Ингварду. «Получится взять его с собой?» «Без проблем», — ответил некромант, достав из кармана мешочек из светло-зеленого бархата. «На небольшом расстоянии тварь сможет засечь паразита. Главное, не отходить далеко». Вытряхнув на ладонь синеватый кристалл, Йохара начал нараспев читать заклинание. Бархатный с легкой хрипотцой голос завораживал, но от незнакомых слов и грубого резкого ритма брала оторопь. Мне не нужно было говорить на древнеорочьем, чтобы с легкостью распознать его. «Заклинание подчинения», — пояснил Эдмунд, заметив мой настороженный взгляд. «Зачем?» — недоуменно уточнила я. «Тварь же в кристалле!» «На время охоты пожирателя придется выпустить», — ответил император. «И я бы рад просто нацепить на него поводок, но, боюсь, личеловка не согласится на роль послушного питомца». Представив себе эту чудную картину, я сдавленно хихикнула. Некоторые леди носили с собой маленьких собачек, наряжая их словно куколок, но домашнего пожирателя точно ни у кого не было. И суровый некромант, чинно выгуливающий личеловку, мог войти в историю дворцовой моды, особенно если как следует приодеть тварюшку. Бантики ей на голову нацепить, короткий плащик пошить с атласными ленточками. «Эльза!» — давясь хохотом, воскликнула ректор. «Щит поставь на мысли!» «Ой!» «А мне понравилось!» — подмигнул Эдмунд. «Для ночной разведки отлично подойдет!» «Шутите?» — осторожно уточнила я. «Нет!» — спокойно ответил дракон. «Издали тварь похожа на охотничью таксу, и если нацепить на нее шляпку с ушами и меховой жилет, вы вполне сможете выгулять ее рядом с подозреваемыми». «Только прогуливаться с ней буду не я, а близнецы», — усмехнулся некромант. «Переоденем их в пажей, и никто не удивится, увидев их с экзотической собачкой. А я буду красться позади, управляя тварью и не давая ей сбежать». На первый взгляд идея казалась бредом, но... «Это может сработать», — кивнула Элисандра. «Высокопоставленных гостей будем проверять очень осторожно, чтобы не спугнуть врага и не спровоцировать дипломатический скандал. Поэтому идея с таксой гениальна». «Да? Ну ладно, раз начальство хвалит, кто я такая, чтобы сопротивляться?» «Но пока придется действовать по старинке», — продолжила ректор. «Ингвард, питомец готов?» «Почти», — — хмыкнул некромант, легонько постучав пальцем по зависшему в воздухе кулону. По поверхности кристалла пошли трещины, а через миг из них начала вытекать синеватая дымка. Злобное шипение голодной личеловки пронеслось по комнате шорохом осенних листьев. К слову, я тоже была близка к тому, чтобы забиться в угол и шипеть на окружающих. Нам даже позавтракать не дали. «По изнанке лучше бегать на голодный желудок», — раздался в голове голос Элисандры. «Но по возвращении сразу перекусим. Никто не собирается морить вас голодом, фиалочки мои». «Спасибо», — смущенно буркнула я. «И щит на эмоции все же поставь», — задумчиво добавила ректор. «От тебя слишком сильно фонит». «Знать бы еще почему». «Думаю, проблема в драконе Эдмунда», — отозвалась наставница. «Он зовет пару, ищет. И твоя магия невольно ослабляет защиту, позволяя ему почувствовать вашу связь». «Плохо. С одной стороны, я и сама хочу как можно скорее снять проклятый блокиратор, а с другой... сейчас любая слабость может оказаться фатальной, так что за щитами придется следить с особой тщательностью». «Мы подстрахуем», — успокоила Беатриса. «Да», — воскликнула Лесли, — «поможем держать щит, если ты сорвешься». «Спасибо», — смутилась я, тронутая такой поддержкой. «Леди, вы готовы?» — спросил Ингвард, вытряхивая из кристалла сонную личеловку и набрасывая на нее магический поводок. «Готовы», — ответила за нас ректор. «Сколько времени до встречи?» 5 минут», — раздался сбоку хриплый мужской голос. Подскочив от неожиданности, я обернулась и наткнулась взглядом на полковника, выходящего из странного портала, похожего на пульсирующую черную дыру. От мощной фигуры воина тянулись тонкие чернильные нити, словно тень пыталась затянуть его обратно в свои объятия, а на пол то и дело стекали крупные ртутные капли. Едва касаясь пола, они с шипеньем растворялись, превращаясь в серебристый дым. Бррр, жутковатое зрелище, хотя и по-своему завораживающее. Но будь у нас выбор, я бы предпочла обычный портал, а не такую экзотику». «Пора выходить на позиции», — сказал полковник. «Я иду первым, за мной ректор и адептки. Император и Ингвард замыкают колонну. Вопросы есть?» «Нет», — хором ответили мы. «Тогда следуйте за мной», — ответил дракон, коротким взмахом руки приглашая нас в тень. Портал вспыхнул серебром, пропуская нас в изнанку. Но едва я прошла сквозь зеркальное марево, в меня врезался... «Светлячок! Они безвредны!» — успокоила меня выскользнувшая следом Беата. «Кстати, мы Синтию именно здесь и нашли!» «Да, помню!» — растерянно ответила, рассматривая пульсирующее фиолетовое чудо. Внутри просвечивающегося тельца извивались лиловые нити и вспыхивали золотые искорки. Коротенькие щупальца то удлинялись, становясь похожими на тоненькие лапки, то растворялись сиреневой дымкой. А контуры странного существа беспрестанно подрагивали, плавились, бурлили и покрывались лопающимися пузырьками, отчего светлячок напоминал миниатюрное солнышко. И будь у нас больше времени, я бы с радостью понаблюдала за ним, но... «За мной!» приказал полковник, едва весь отряд переместился в изнанку. Мы помчали по извилистой тропе, стараясь не смотреть лишний раз по сторонам и не сбиться с пути. Но я все равно замечала странные деревья, стволы и ветви которых напоминали кости древнего монстра, здоровенных хрустальных бабочек, стайкой следующих за нами, цветы, растущие из прозрачных пульсирующих камней. Изнанка пленяла и отталкивала одновременно. И лишь сейчас я понимала, о чем говорила Беата, описывая свой забег по тени. Правда, тогда на них напал голодный грайкан. Но я смела надеяться, что эта вылазка окажется удачнее. И с драконом-личем мы не встретимся, как и с остальными обитателями изнанки. Хватит с меня дивных тварюшек, которых притащила с собой Кицуны. «Налево!» коротко приказал Дейр Ривейра, сворачивая за огромную ледяную глыбу. Мы послушно метнулись за ним, и через миг сквозь изнанку начали проступать очертания обычного сада. Идеально подстриженные кусты, пестрые клумбы, очаровательные беседки и качели. Если не ошибаюсь, мы добрались до солнечного сада, в котором должна пройти встреча де Треви и императора. Интересно, мастер Рейнгарс уже вышел на позиции? И все ли у нас идет по плану? Меня одолевали смутные необъяснимые предчувствия. Я даже не могла с уверенностью сказать, что они были плохими, нет. Но четко ощущала невнятную тревогу и предвкушение. Словно заканчивался штиль, и я ловила первые потоки соленого ветра, несущие на своих крыльях бурю и разряды молний, прямо как в моем сне. «Тсс!» Полковник неожиданно замер, накрывая нас плотной иллюзией, и указал на дальний валун. А через миг из-за него выскользнула неясная тень, долговязая, нелепая. Гость пошатывался, словно передвигался на ходулях, при этом непропорционально длинные руки доставали практически до земли. «Первый шпион вышел на позицию», — раздался в голове веселый голос ректора. «А сумеречный не промах», — присвистнул Ингвард. «Такую диковинку послать!» «Его отец Лоренсии подослал», — ошарашенно уточнила, даже не зная, как назвать долговязого призрака. «Да», — усмехнулась наставница. «Осталось выяснить, с какой целью. Заботится о дочери и подозревает Эдмунда в возобновлении связи с Корделией? Или ведет двойную игру?» «Интересный вопрос». «Очень. И, боюсь, ответ будет зависеть от того, откуда король узнал о тайной встрече». «Это вы ему сообщили?» — спросила я. «Не сообщили, а подкинули сплетню через слуг», — ответил император. «Заодно и узнали, кто из горничных сливает информацию». «О, прекрасная новость! Теперь сможем запускать дезинформацию, заставляя короля верить в то, что нам выгодно. Не зря говорят, что меченый шпион может выручить не хуже союзника». «Пора и нам выходить», — приказал полковник, едва призрак выскользнул из изнанки. «Пригнитесь». Спросить, зачем, я не успела. Сквозь пульсирующее марево проступили очертания беседки и пышных цветущих кустов. Дорога тени вывела нас прямо к месту засады. Благо, в солнечном саду царило вечное магическое лето, и нам не придется мерзнуть в сугробе. «Мы на позиции», — отчиталась ректор, запрыгивая в беседку. «Аббас, прием!» «Я тоже», — отозвался мастер. «Вижу Корделию. Выпускайте лечеловку и начинайте сканирование». Ингвард слегка натянул ментальный поводок, и над беседкой разлилось тихое, едва слышное шипение. Пожиратель окончательно проснулся и, судя по тону, был не прочь подкрепиться. Но некромант не спешил отпускать тварь на охоту, намеренно дразня и распаляя аппетит. «Леди, приготовьтесь держать сеть», — приказала ректор, выпуская сканирующие щупальца. «Уверена, шпион сумеречных будет не единственным гостем». «Ну что ж, мы не спешим и с радостью посмотрим на любых гостей, а еще запишем их ауры на кристалл и проверим, не мелькали ли они в воспоминаниях Василиска. Уверена, найдем массу интересного». «А то существо из тени...» Лесли запнулась, не зная, как обозвать долговязого призрака. «Оно не засечет нас?» «Попрыгунчик?» — спросила Элисандра, не отвлекаясь от создания поисковой сети. «Не засечет, если не заденем его ментальными щупальцами». «А где он?» — насторожилась я. «Не вижу». «Фиалочки, не суетитесь», — подмигнул нам Энгвард. «Помогите ректору, а мы займемся остальными. Но я заканчиваю поисковое плетение», — перебил меня полковник. «Минутку». С длинных сильных пальцев сорвался сноп искорок. Вспыхнув, они разлетелись во все стороны, оставляя за собой едва заметный золотистый шлейф, а через миг над фонтаном слева от нас загорелась алая сфера. «Маячок видим только мы», — пояснил полковник. «Он будет перемещаться вместе с попрыгунчиком, но с отставанием в пару секунд. Если заметили, что сфера исчезла, останавливайте сканирование», — добавил император. «И ждите, пока попрыгун снова не спрячется». «Хорошо», — дружно ответили мы, сосредотачиваясь на ловчей сети. «Теперь, когда мы не боялись зацепить шпиона, дело пошло быстрее». Ментальные щупальца растекались по саду, словно горные ручейки, а между ними лавировали поисковые нити полковника и управляющее плетение Ингварда. Заклинание Диэр Ривейры нам не мешало. Попрыгунчик сидел за фонтаном и не двигался. Зато Личеловка петляла, как бешеная собака, и эта суета откровенно настораживала. «Пожиратель кого-то засек?» — спросила я. «Почему он носится по саду?» «Чувствует жертву, но не понимает, где она», — ответил Ингвард. «Враг хорошо спрятался». «Нас могли обнаружить?» — нахмурилась Беата. «Нет», — ответил полковник. «Я заранее прикрыл беседку щитами. Но, похоже, не только мы хорошо подготовились». «Как интересно! И кто еще знал о встрече в саду? Кому Детриви могла рассказать о своих планах? Новому жениху?» «Очень сомневаюсь. Такие, как Корделия, доверяют лишь себе и никого близко не подпускают. Артефактору она могла плакаться о разбитом сердце и напевать, что чувства к нему возродили ее душу из пепла, но не обсуждать встречу с бывшим покровителем». «Корделия приближается», — раздался в голове спокойный голос мастера Рейнгарса. «Осталось меньше 10 лиур». «Поняла», — отозвалась ректор. «Фиалочки, держите сеть!» Едва Детриви прошла невидимую черту и попала в зону действия заклинания, поисковые щупальца завибрировали, считывая ее эмоции. Флёр страха, приглушенный ледяной уверенностью в собственных силах, усталость, раздражение и... надежда? Корделия не хотела идти на эту встречу. Боялась, сомневалась, но все же рискнула. Зачем — это другой вопрос. Я слишком мало знала о Детриви, чтобы понять ее мотивы, однако надеялась, что разговор с императором прольет свет на ситуацию. «Корделия чиста», — сказал Ингвард, когда леди прошла мимо пожирателя. «А тот, кто заинтересовал тварь, ушел». «В смысле ушел?» — воскликнула я. «Он убедился, что Детриви пришла навстречу и смылся?» «Похоже на это», — задумчиво протянула ректор. «Но странно, что мы никого не засекли». «Нечисть?» — предположил император. «У Личии нет ментального фона. И у Банши...» «Близнецы только что доложили о служанке, спешно покидающей сад», — перебил его полковник. «Синтия уже следит за ней». «Похоже, это и был наш наблюдатель», — добавила ректор. «Больше я никого не чувствую, только попрыгунчика, Корделию и Аббаса. Все». «Странно. Я думала, здесь будет целый отряд шпионов. Неужели это все?» «А нет, ошибочка», — оживилась наставница, когда в нашу паутинку попалась новая бабочка. Ментальная паутина задрожала, и меня оглушило волной едва сдерживаемой ярости и ревности. От таких сильных эмоций пробирала дрожь, но, что самое страшное, я слишком хорошо знала, кому они принадлежат. Ирильен Винсера следовал за невестой, сжимая в ладони боевой артефакт, и, судя по ледяному мрачному спокойствию, собирался не только убить возлюбленную, но и отправиться к праотцам вместе с ней. Я хотела закричать, что артефактора нужно остановить, но полковник оказался быстрее. «Глориан, задержите эльфа в черном плаще!» — рявкнул Диэр Ривейра, открывая портал в тень. И в этот момент алая точка над фонтаном померкла. «Попрыгунчик!» — воскликнула я. «Вижу!» Щупальца Элисандры замерли, но в последний миг успели засечь еще одно действующее лицо. «Бездна! Кого еще тхарги принесли?» «Это Марио!» — прошипел император, бегло просканировав гостя. «Брат Лауренсии!» «Сожри его, Грайкан! Он-то что здесь забыл?» «Сеть!» — рявкнула ректор, стоило мне отвлечься на гостя. «Держу!» — воскликнула, сосредотачиваясь на работе. Корделия, принц и выскочившие на перерез артефактору близнецы, их ауры и эмоции путались, переплетались, сливались в единое ментальное пятно, а проклятый попрыгунчик скакал по саду раненым кузнечиком. Только сейчас я поняла, почему тварь так назвали. Используя ноги ходули, как пружины, он прыгал из тени в тень, а мы едва успевали сворачивать щупальца, не давая ему споткнуться о них. При этом сам попрыгунчик то и дело выпускал коротенькие сканирующие нити, считывая ауры всех присутствующих и пытаясь обнаружить нежданных гостей. Но, к счастью, защита полковника отработала на славу, и, не заметив ничего подозрительного, кузнечик приземлился в соседней беседке. «Зараза бешеная!» — зло выдохнула Лесли, едва попрыгунчик угомонился. «Не расслабляться!» — прошипела ректор, буквально выстреливая ментальными щупальцами в принца. Его сумеречное высочество изволили затаиться за белоснежной колонной и оттуда наблюдать за встречей императора с бывшей фавориткой. К слову, меня их разговор тоже интересовал, но, в отличие от Марио, я не рисковала использовать подслушивающие плетения. «Усилитель слуха первого уровня», — отчитался Ингвард, просканировав плетение принца. «И на нем простенький рассеиватель внимания». «Неплохо. Но не профессионально. Дракон явно привык следить лишь за сестрой да любовницами и сейчас действовал спонтанно, не озаботившись предварительной подготовкой. Ментальные щупальца ректора наспех считывали эмоции дракона. Злость, недоверие, глубочайшая обида. Марио винил Эдмунда в том, что случилось с его сестрой, а еще подозревал Корделию. Но эти эмоции были слишком поверхностными и яркими, хотя на истеричку принц не походил, и под слоем напускной нервозности таилось ледяное спокойствие. «Лечеловка засекла паразита», — отчитался Ингвард, натягивая поводок и не позволяя заинтересованно шипящей твари подползти к жертве. «Что?» «Невозможно! На нем следы воздействия!» — воскликнула Элисандра, озвучивая мои подозрения. «Какой смысл?» Договорить ректор не успела. Ментальная сеть задрожала, и мы едва не подпрыгнули от оглушительной вспышки ярости, настолько мощной, что ее засекла даже Корделия. Детриви резко обернулась и, заметив Ирильена, отбивающегося от назойливых садовников, приглушенно вскрикнула, зажав рот ладонями. И на миг сквозь бесчувственную расчетливую оболочку просочились настоящие эмоции. Страх. Дикий, отчаянный, но не за себя. Корделия боялась за артефактора, а еще испытывала к нему странную привязанность и безграничную благодарность. Большего узнать, увы, не удалось. Детреви моментально взяла себя в руки и закрылась щитами. А вот принц поступил глупо, как абсолютный дилетант шпионажа. Заметив, что император и леди отвлеклись на артефактора, дракон решил сократить разделяющее их расстояние и метнулся к ближайшим кустам. Но, к нашему удивлению, личеловка проигнорировала этот маневр, продолжив шипеть на колонну. «Она...» «Слышу», — прервала меня ректор, — «это подстава. Нас пытаются отвлечь». «От чего? И кто знает, что мы здесь? Мы же все предусмотрели!» Сканирующие щупальца заплясали по саду не хуже попрыгунчика, но засечь врага не удавалось. Ментальные сети впустую рассекали воздух и считывали уже знакомые нам эмоции принца, Корделии, артефактора и близнецов. «Леди, прикройте Лина и Дина иллюзией!» Раздался в голове голос мастера Рейнгарса, и прежде чем он отключился, я услышала дрожащий голосок Корделии. «Он должен был подлить вам этот яд!» Связь оборвалась, да и времени на подслушивание не было. Бедный артефактор доходил до ручки, пытаясь отбиться от близнецов. От ненависти и ярости не осталось и следа, лишь безграничный шок и непонимание. Похоже, нападение эльфов сбило настройку Кловода, и теперь бедняга не понимал, где находится и что происходит. Зато Лин и Дин вцепились в артефактора клещом, силой утягивая к кустам и заставляя понюхать розы. Но стоило бедолаге сдаться и подойти поближе, как оттуда выпрыгнул гном. Брызнув Ирильену в лицо из ярко-салатового баллончика, он шмыгнул обратно, а близнецы подхватили обмякшее тело подмышки, не давая упасть. «Во имя Триединой! Они совсем с ума сошли!» Благо мы успели скрыть происходящее иллюзией, но Корделия все равно заметит пропажу жениха. «На счет три снимайте иллюзию», — приказал мастер, галантно кланяясь растерянной Детриви. Разговор завершился, и я очень надеялась, что нам расскажут подробности, но для начала... «Один!» Рядом с кустами и близнецами открылся теневой портал. «Два!» Выскочивший оттуда полковник накинул на Ирильена какое-то плетение и забрал боевой артефакт. «Три!» Дракон стрелой влетел в портал, а артефактор судорожно захрипел, приходя в себя. Наша иллюзия слетела, и до меня донеслось причитание Лина и Дина. «Милостивый господин! Милорд! Кто ж знал, что у вас аллергия? Ну, мы ж как лучше хотели! Розы самые красивые показать, чтобы вы любимой даме подарили!» От причитаний эльфов трещала голова, но не успела я отключить их связи, как ментальную паутину огласил дикий вопль. «Пошли вон!» — рявкнул артефактор из последних сил, отталкивая близнецов. Те не сопротивлялись. Послушно шмыгнули за кусты, оставляя мага на Корделию. «Я засек паразита!» — раздался позади довольный голос полковника. «Бездна! Как он так подкрался бесшумно?» «Это та служанка, мелькавшая здесь в самом начале спектакля», продолжил дракон. «Но зачем?» воскликнула я, мельком наблюдая за уходящим императором. «И принц, попрыгунчик!» «Отвлекающие маневры», раздался в голове голос мастера. «Кукловод все спланировал гениально, но просчитался в одном. Не учел, что придет не Эдмунд». «Хотите сказать, что нас ждали?» — нахмурилась Беата. «Враг знает, что за ним охотятся», — усмехнулся мастер. «Но не знает, кто, поэтому и бьет вслепую». «Как и мы. Пожалуй, наше противостояние похоже на игру в шахматы. Только фигурки отравлены, а в клеточках смертоносные ловушки». На флаконе, который мне отдала Корделия, было очень интересное плетение и ослабляющий яд, — добавил мастер. «И приди навстречу, Эдмунд, у нас были бы огромные проблемы». «Ох, бездна! Вот зачем Кицуна навела такой шорох, чтобы мы пропустили передачу флакона, отвлекшись на принца, попрыгунчика и артефактора. А слуга-паразит следил за происходящим, высылая хозяйке отчеты». «Подробности позже», — приказал полковник, открывая портал в тень. «Пора возвращаться во дворец».